Глава 11. «Да, Всевлад! Так!» — вздохнул хозяин пещеры. «Я сказал, вы боги и сыны Всевышнего, все вы, но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей». Опять псалом. Псалом 81. «Ты, Всевлад, младенец! Слушай и запоминай, что слышишь». Хозяин пещеры говорил с акцентом. И вместо «Всеволод» у него так и получалось. «Всевлад! Всевлад! Всевлад! Вот как! Бог я есть, но как человек умираю и падаю, как любой из князей. Все верно!» «Прости», — обратился я к хозяину пещеры. «Раз уж так вышло, я оказался здесь. Я даже не знаю твоего имени». «Феодосий». Имя означает, если с греческого языка переводить, «данный Богом». «Но ты можешь называть меня Авва». «Это значит отец». «Хорошо, Авва», — машинально сказал я, запихивая в рот последние крошки хлеба и запивая их последним глотком воды. И тут же поправился. «Хорошо, Феодосий». Подкрепился. «Пойдем принесем воды. Источник от нас далеко. Почти 5 поприщ». «А сколько это? Поприще?» 1000 больших шагов. 5 километров, что ли? Пройти, чтоб принести воды, и назад 5. Мы можем сходить 2 раза. У меня есть еще 1 кувшин. 2 раза. Что тебя так пугает? Ты крепок, силен. Нет, ничего. Кувшин был неудобен и тяжел. Тяжел, даже когда пуст. Мне оставалось только вздохнуть про себя. Когда мы ступили на тропу, солнце уже стояло высоко и чувствительно припекало. «Прикрой голову наголовником», — сказал мне Феодосий. Он и сам так сделал. У одеяния сзади болталось что-то вроде капюшона. «Это от жары?» — спросил я. «Это чтоб не смотреть по сторонам». «А почему не надо смотреть по сторонам?» «Чтобы ничто не отвлекало от молитвы. И ты попробуй молиться». «Как?» «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Старайся при этом разумом понимать, о чем просишь, а просить всем сердцем. Эта молитва называется Иисусовой. Понял? Да. А что я мог еще ответить?